Третье. Третий день, день удач, за удачей удача, удивляйся и чудач, поживи еще чудача, нет пока лихих годин, выражений осторожных, бог беды на тонких ножках в стороне бредет один, и счастливой на века обещает быть охота, и вторая капля пота, как амброзия сладка.